Вот зимой ННП отмечала один из праздников – День зимнего солнцестояния. Но, в общем-то, это был не совсем простой праздник. Во-первых, там принимали в юнкерский корпус. А принимать предстояло… Мне была выделена честь принимать кандидатов в юнкерский корпус. То есть я должен был быть одним из тех, кто будет втроем драться против одного кандидата. Ну, то бишь, по сути, пиздить просто-напросто. Во-вторых, я должен был принести присягу бойца лейб-гвардии. И дальше пройти какое-то секретное испытание, о котором мне говорили очень много, долго, что пройти его чрезвычайно трудно. Но тот, кто пройдет, станет особо доверенным лицом и приближенным к вождю. Ну, волнение, конечно, что там за испытания придумали. Собственно, юнгеров посвящать-то задача нехитрая. А вот испытание, конечно, волновало. Ну, обзвонил я по своим должностным обязанностям кучу народу. Собралось человек 50 около штаба ННП. Сели на электричку на Белорусском вокзале и поехали в сторону деревни Крюково. Зима, сугробы кругом, вылезли все в тяжелых ботинках, джинсах, там штаны камуфляжные у кого-то, подтяжки спущенные, ну, полное палево. В основном, конечно, парни, хотя было несколько девчонок. Ну, пошли по полям, по оврагам по каким-то, все в снегу, в сугробах, вглубь России матушки. Минут 15-20 шли, подошли к опушке леса, там сложены костры, сделан крест Народной национальной партии из деревяшек, сделан крест, обмотан тряпками, пробитым какой-то горючей жидкостью, ну и начали готовиться к самому мероприятию. Во-первых, началось посвящение. То есть сначала кто-то принес присягу бойца Народной национальной партии. Те, кто были только кандидатами, они прочитали клятву, выпили вина из немецкой каски, из советской каски съели опять какого-то карбоната, то бишь плоть и кровь европейских народов, как-то так, причастились, поцеловали знамя, встали в строй. Потом была приемка в юнкерский корпус. Я помню, принимал юнкерский корпус в маске, в кофте питбуль качковской, там такая собака штангу держит в зубах, в джинсах, в тяжелых ботинках и перчатки одел кожаные, чтобы мне кулаки не прокусывали кандидаты. Ну, принимали втроем я, Артем и Потап. Собственно, ни одного кандидата на ногах не удержалось. Все, конечно, падали. Рожи мы им поразбивали. Но при этом никто не включил заднюю, не сказал, что все, я больше не буду, я так не играю, я все, я пас. Нет, все вставали и продолжали бой. То есть дух был у соратников довольно крепок. Хотя физические комплекции оставляли желать лучшего. Ну, приняли. Дело-то нехитрое. Они тоже прочитали присягу. Все, приняты. Дальше зажглись костры, крест, факелы у людей в руках. Уже стемнело, так смотрится все интересно. Факелы, горящие в заснеженном лесу, это очень красиво. И мистически выглядит. Кузьмич зачитал речь о том, что проходит эпоха рыб, наступает эра Водолея, еврейское время проходит, белые народы проснутся и вернут себе власть. Я думаю, ну, наверное, действительно сейчас вот эра Водолея начнется и все, хотя слышать про это никогда не слышал, все эти эры и эпохи рыб, но неважно. Дальше мы прочитали клятву лейб-гвардейца. Принимали нас двоих, меня и Лысого. Прочитали клятву лейб-гвардейца. И должны проходить испытания. Мне в лоб направили ружье помповое. Я стою, думаю, так, ну и в чем прикол-то? Что меня принимать, если меня сейчас в лоб застрелят? Нехорошо. Хотя понимаю, что вряд ли буду стрелять, я должен не испугаться. Ну так и получилось, что Кайль, который как раз и принимал в лейб-гвардию, поднял ружье чуть выше моего лба и выстрелил через мою голову в воздух, куда-то в сторону леса. Но я не дернулся, ничего, потому что ожидал, что это произойдет. Хотя было, конечно, стрёмно, оглушило, но все нормально. Прошел я это тяжелейшее испытание, поцеловал знамя и оказался принятым в лейб-гвардию, стал особый приближенный к фюреру. Интересно, что клятва была сформулирована так, что я приносил клятву как бы не Александру Кузьмичу Иванову Сухаревскому, а фюреру. Как потом мы это анализировали, что можно было рассматривать как то, что я приношу клятву верности Адольфу Гитлеру. Что я буду бороться до последней капли крови, что я не просто верю в победу, но и сражаюсь за нее до конца. Что я выберу скорее смерть, чем сдамся на пути своей борьбы. Ну, красивые слова. Очень мистически звучат, плюс в такой обстановке они произвели на меня впечатление. И назад я ехал в сильно приподнятом настроении. Общались мы по дороге все больше с Лысым. Обсуждали цены на стероиды в Рыбинске, в Москве. Сколько он килограмм набирает с одного курса метана, какие у него показатели в жиме и так далее. Хотя, конечно, молодые соратники Народной национальной партии слушали нас и даже пытались давать какие-то советы, что, ребят, ну от метана же у вас стоять не будет, это же вредно, это же пиздец, не надо употреблять анаболики, лучше пивка выпить, чем вот это все, потому что известно, это не настоящие мышцы. Я тому говорю, слышь, ты дебил. Вот, мышцы не настоящие. Вот хочешь по зубам получить, проверим, настоящие они или нет. Да я вот, нет, не хочу. Говорю, ну а что ты, у тебя от пива стоит, может быть, хорошо, или мышцы растут, или что у тебя? Настоящее брюхо от пива. Ну, что-то мы с Лысым над ним поржали. Тогда тенденция была такая, что практически никто из соратников не качался. Нас было только двое любителей тягать железо на все ННП. Хотя со временем, конечно, эта тенденция изменилась. И разделение пошло довольно четко, что нацисты торгуют стероидами. Любые стероиды можно достать у нацистов. А в то же время антифашисты торгуют наркотой. То есть совершенно конкретное разделение. Нацисты торгуют стероидами, не курят, не пьют, занимаются спортом. Антифашисты курят, пьют, ебутся в жопу и торгуют наркотой. Но каждому свое. Приехали, пришли на железнодорожную станцию, стоим, ждем поезда. До поезда еще минут 40. Думаю, блядь, как долго. Ну что, стояли там, как-то пытались греться, прыгали. Прыгали, бегали. Все-таки подошла электричка, сели в нее, поехали домой. По дороге, конечно, после такого знаменательного события нельзя было не совершить какую-нибудь акцию античеловеческую. Ну, естественно, совершили, потому что в электричке ехал какой-то чурбан, вагон практически пустой. Просто нельзя было его не отоварить. Подошли к нему и с криками «Слава Руси!» один из вновь посвященных лейб-гвардейцев ударил ему ботинком в челюсть. Ну, когда человек сидит, ему в челюсть бьют, он сразу так бак, голова назад и на бок падает без сознания. Ну и, наверное, в этом есть какой-то плюс, потому что ему не больно, он уже ничего не чувствует, дальше его просто ломают и убегают в другой вагон. Вот, в другом вагоне же не найдут уже никогда. Ну все, сели довольные, доехали до Москвы. Так закончилось наше посвящение в Лейб-гвардию. Через пару дней из штаба мне звонят Семен Валерьевич Токмаков. Говорит, Тесак, надо съездить тебе, разобраться с человеком, с одним. Он решил из Народной национальной партии не то что выйти, он решил просто на нее забить. Всем своим знакомым рассказывает, что в ННП стоят лохи, сделать ничего никому не могут, ни на что не способны. И командир своего округа послал по телефону нахуй, сказал, что платить никакие взносы не будет и на мероприятие не пойдет. Понятно. Ну что делать? Сели в машину, приехали к нему, к подъезду, хорошо знали, где он и во сколько будет. Точнее, во сколько будет, нам подсказала его мама. Позвонили ей по телефону, говорим, здравствуйте, там, а Сашу можно? Ой, вы знаете, ребята, а Саша в бассейне будет через полчаса. А, хорошо, спасибо. Ну, мама, она не контролирует информацию, которую выдает. Ну, посидели, подождали Сашу около подъезда полчаса. Смотрю, идет Саша, нас четверо в машине сидит. Выходит, я... Конечно, с друзьями вылетаю, сходу бью ему по ебальнику, Саша падает, начинаем его отоваривать четвером лежачего. Мне Саша не понравился, я ему бью ногами по яйцам. Вот, ну, собственно, убивать его никто не собирался, так, попинали. На память я забрал у него шапку, я всегда так делал, забирал какой-нибудь трофей, думаю, ну, потом вернем, если одумается. Ебло разбили, шапку забрали, сели, уехали. И через 20 минут, ну, естественно, сказали ему о том, что что ты собрался из ННП выходить, так ты заплати взносы, заплати деньги за выход и иди нахуй. Суть была в том, что когда приносишь присягу бойца Народной национальной партии, ты подписываешь бумагу, что тебе выдана форма, там, джинсы, рубашка, галстук, ну, всякая хуйня, суммой на 1000 рублей. Это сделано для того, чтобы, если ты вступил, то при выходе ты должен заплатить за свой выход из партии, чтобы люди, которые шныряют туда-сюда просто так, они должны были какую-то пользу приносить. Ну, вот, ну, ему об этом напомнили просто, что все, должен как-то это, свое присутствие в партии оправдать. Вот, отъехали где-то полчасика и звоним ему по мобильному домой. Сашу можно? Там мама, да, сейчас позову. Саша убитым голосом, алло. Ну что, Сань, как ты там, живой? Да, а кто это? Ну, ты как, собираешься вообще деньги-то платить за выход из НП? А, да, я все заплачу. Ну смотри, потому что если будешь кривляться, в следующий раз ты уже домой так легко не поднимешься. Да, да, я понял. А можно я 1000 рублей взносы заплачу, а из партии выходить не буду? Ребят, я понял, что вы можете дела делать, все нормально. Я просто это мне так показалось, я по пьяни сказал, я очень извиняюсь, хочу в партии остаться. Ну, хороший поступок, он рождает другие хорошие поступки. Человек одумался, и после этого я его несколько раз видел и на митингах, и на выездах в лес. То есть он стал как-то активнее действовать, хотя ему, в общем-то, сказали, заплати 1000 рублей, иди нахер, ты нам не нужен. Но нет, все работало как надо. Человек это радовало. Едем мы с этого опиздюления домой. Время уже позднее, там часов, наверное, 11. Что-то едем, и где-то в районе Нагатинской стоит толпа, человек из 6 парней, там несколько девок с ними, явно пьяные некоторые. Один вылез чуть не на середину дороги, ловит машину. Но останавливаемся. Кайл открывает окно. Говорит: тебе что надо? Ребята, подвезите. А получилось так, что он не просто ловит машину, не поднимает руку, он выскочил на дорогу. То есть поэтому вот Кайли остановился. Он расставил руки на дороге и машину поймал, как бы, в прямом смысле. Вот тебе что надо? Она подведет: у вас народу много. Не, ну ладно, езжайте. Ты что, охуел? Езжайте, говно поганое. Пошел нахуй отсюда. Ты что так базаришь? Нахуй пошел, пидор. Вы что, охуели, что ли? Ну нахуя так это разговаривать-то с пацанами? Но надо как-то пацанов немножко научить жизни. Нас в машине 4 человека, но все готовы к бою. Их 6, но там говно. Я вылезаю из машины. Кайл такой: блядь, дай ему поебало. Говорю: ну а что не дать поебало? Бац, одному, думаю. Они стоят, как бы получилось так, что все 6 в ряд. Пятеро вдоль машины и один за дверью от меня. Я так раз одному поебалу, второму поебалу, они стоят, третьему ногой в живот, четвертому, пятому поебалу кулаком, шестой стоит, ничего не понимает, никто не дергается. Ну, блядь, да что ж такое, ногой не дотянуться, как-то хватит ему так по носу сверху, ну, докуда ладони хватило, потому что стоял далеко. И вы что делаете, охуели что ли? Блядь, да я вас вообще сейчас убью. Не знаю, что-то они так меня разозлили, эти пьяные рожи, один из них хач еще был к тому же. Я, естественно, на хача прыгаю и начинаю его долбить. Он пытается от меня убежать, я его бью как бы со спины кулаком, какой-то такой кривой удар, но в сторону носа куда-то. Он пытается убежать, я бегу за ним и при этом бью ему в нос. Такой вид довольно смешной, он сгибается. В итоге я просто сделал ему подсечку, он упал и начинаю бить его ногами уже по лицу лежачего. Какие-то девки подбегают: не бей его, он русский. Я говорю: вы что, охуели что ли? Я слепой по-вашему, какой он нахуй русский? И бью ногами его по ебалу. Ну он не русский, но он грек. Я говорю: да мне похуй, грек он или еврей, блядь, мразь черножопая. И дальше долблю. В это время как бы выскочили из машины еще двое. И Леха в том числе, и Артем. Каждый взял себе по одному алкоголику. Ну, в общем-то, из шестерых троих мы забили. Я: ну все, ладно, поехали. Ну, поехали. Раз до машины добежали, сели, сваливаем. И эти очухались, бегут за машиной, кричат что-то. Ну, что делать? Остановиться, добивать? Ну, уже, собственно, неохота. Тут один из гондонов нож бросает в машину. Точнее, бросил что-то. Потом смотрим, ну, бабочка упала. Блять, сука, машину попортили. Но уже, собственно, драка шла несколько минут, могли и ментов вызвать. Ну ладно, хрен с вами. Итак, троим рожи разбили, одному, причем сильно ботинками, надо сваливать, потому что если сейчас остановимся и продолжим, то это уже будет палево. Я у вас в машине и оружие было, и все, что надо. Можно было и биту взять, и лопатку саперскую. Саперную, но не стали их гасить до конца. Едем дальше. Высадили Леху в Новогиреево. Едем домой. Тут на дорогу опять какое-то быдло выскакивает, пьяное. Опять машину руками ловит. Я думаю, ну что такое сегодня? День россиянина, может быть. Остановились около него. Я думаю, ну все, сейчас я выскочу, ебальник разобью. А ловил он, суть в том, что ловил он не нашу машину, а поймал каких-то еще мужиков. Мы остановились, думаю, ну, сейчас я как бы проучу немножко алкоголика, что вот не надо так пить, сильно нажираться, давать волю эмоциям. Но нет, нормально, мужики тоже из этой машины выскочили, которую он поймал, поебальнику в утюг, алкоголик падает и ботинками по роже. Думаю, ну вот нормально, как бы люди знают, что делать. Переглянулись с ними. Друг другу показали большие пальцы, все нормально, поехали дальше. Так вот закончилось наказание неплательщиков партийных взносов.